Глава 49. Явилась Сара. Если подумать, то именно так он себе ее представляет, как явление, глядя, как она приближается к нему. Она кладет на стол два листка бумаги, затем снимает пальто. С ней каждый день новый, без вчера, без завтра. «Я взяла два билета», — азартно сообщает она. «Нужно поставить крестик в одну из этих красных клеточек с номерами от 1 до 49». «Это лотерея». «Точно». Она достает из кармана ручку и начинает зачеркивать числа. «Как ты выбираешь числа?» «Как все. Отмечаю счастливые даты своей жизни». Он сводит брови. «Ты? Сара Герель? Делаешь что-то, как все?» — спрашивает он с улыбкой. «Иногда да». Станислав хватает свой листок. «Чтобы получить максимальный выигрыш, надо выбрать правильные номера плюс еще один дополнительный правильный номер», — начинает объяснять он. «Всего получается 5 номеров из 49 и 1 номер из 10. Поскольку порядок не важен, для первого числа у тебя есть 5 шансов из 49, для второго — 4 шанса из 48. Поскольку один шар уже вынут, для третьего — 3 из 47 и так далее. Получается, чтобы подсчитать шансы, достаточно умножить 5 на 4, на 3, на 2, на 1 и все это перемножить с 49 на 48, на 47, на 46, на 45 и не забыть об одном шансе из 10 для дополнительного номера. Итого, вероятность выиграть джекпот в лотерею составляет... Он вынимает свой телефон, производит вычисление и делает вывод. Один шанс... из 19 миллионов 68 840. «Не слишком много», — заключает она. «Да уж. Вот почему я думаю, что, поступая как все, ты никогда не выиграешь. Потому что все проигрывают. Чтобы выиграть, нужно стать самой удачей». Сара пытается скрыть недовольное выражение лица. Этот разговор ее немного задевает. Обычно это она говорит подобные вещи. Она выпрямляется. «У меня есть один друг. Его дедушку схватили во время одной из последних облав на евреев. Ему было 14 лет. Он провел многие месяцы в лагере, его брат и родители погибли. Всю свою жизнь он играл в лотерею на свой лагерный номер. Он ни разу не выиграл. Незадолго до смерти он сказал: „Понимаешь, удача как Бог. Ее не существует“». «Ладно, и что? Сам-то ты что предлагаешь?» В конце концов, спрашивает она после нескольких минут молчания. «Играть на наши худшие воспоминания». По его лицу скользит сдержанная улыбка, но ей кажется, что она уловила в ней нотку грусти. «По-моему, мы слишком много времени проводим вместе». Станислав не реагирует и продолжает. «И потом, что значит сыграть на 6 лучших воспоминаний в нашей жизни? А что делать с остальными? У нас что, только 6 счастливых моментов? Это все, что у нас есть? А что делать с теми, что у нас в будущем? И наоборот, если выбирать худшие, самые трудные моменты, то окажется, что именно таких у нас совсем немного. Мы фиксируем их на этом листке бумаги, мы управляем ими, глядя им прямо в лицо. Вас здесь всего 6, и все. Этого достаточно». Сара взрывается смехом. «Какой ты строгий». Станислав продолжает уже более серьезно. «Отметить худшие числа жизни в клетках лотереи значит признать, что все остальное в твоей жизни положительно». «Ну, отмечать худшие числа в лотерее, — повторяет он, — это все равно, что прогонять невезение». Секунду Сара выглядит растерянной. И Станислав продолжает. «Если много играешь, то в итоге не проигрываешь. Разве не так?» «Начинай ты», — говорит он. «Из нас двоих ты более удачливая. Ну, кроме тех случаев, когда делаешь глупости в казино». Он шутит, но все равно задерживает дыхание. Он говорит себе, что если это сработает, он наконец узнает, что Сара от него скрывает. «Ты слышал про Весну Вулович?» — спрашивает она. «Нет. Это сербская стюардесса, которая выжила в авиакатастрофе. Это было в 72-м году, на рейсе Копенгаген-Белград. Хорватский террорист спрятал бомбу в багаже, и самолет взорвался в воздухе. Никто не выжил. кроме Весны Вулович, которая упала с высоты более 10 тысяч метров без парашюта, зажатая в хвосте самолета тележкой с едой. Верхушки деревьев разрушили ее летающий аппарат, и она приземлилась на заснеженный холм. Снег смягчил падение. «Невероятно!» «А еще невероятнее то, — сказала Сара, — что она не должна была лететь на этом самолете. Когда компания планировала полет, ее перепутали с коллегой, у которой было то же имя». «Вот это да! Об этой истории много писали, снимали репортажи. Считается, что ей очень повезло. Но везение зависит прежде всего от одного — с какого места вы начинаете рассказывать историю». И Сара начала рассказывать свою историю.